Мы встретимся с вами в финальной части нашего эфира. Итак, вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Это финальная часть нашего сегодняшнего эфира, в котором прозвучали рассказы Леонида Каганова, первого автора, пришедшего к нам в эфир. Мы, в общем, конечно же, как я уже сказал в самом начале нашего эфира, очень надеемся, что поток авторов, начавшийся вот с этого визита, не иссякнет и просто превратится, в конце концов, в полноводную реку. А если уж кому-то из авторов захочется самому прочесть свое произведение вслух в эфире, так это будет вообще замечательно. А вот, Леонид, такого желания никогда не возникало? Нет, честно говоря, у меня нет таких данных. Вот, с Владом конкурировать в плане постановки голоса и чтения, ну, это безумец, я думаю, только будет. Нет, ну, на самом деле, может быть, есть авторы, которые хорошо читают. Я к таким не отношусь. Я бэкаю, мэкаю, заплетаюсь. И, конечно, у меня совсем не те интонации, не то исполнение. То есть это должны делать профессионалы. Спасибо. Ну, соответственно, когда вот меня спрашивают, а вот ты столько литературы прочитал, а сам никогда не садился попробовать, я отвечаю примерно в том же духе, что профессионалы должны заниматься своим делом. А вообще, я, конечно, читал какие-то интервью когда-то, но с чего вообще началась писательская деятельность? Вкратце, совсем вкратце. Я сейчас потом тоже задам вопрос, с чего началась исполнительская деятельность. А, вкратце, ну, на самом деле, я мечтал писать с детства. То есть мне как-то вот я не космонавтом хотел быть, я не помню кем там. А может даже космонавтом. Вот космонавтом и писателем. Вот думал, ну, сначала космонавтом, а потом писателем. Потом, когда немножечко подрос, у мамы была пишущая машинка, я на ней стал что-то набивать, и мне дико не понравилось. Потому что, во-первых, ты набил листочек, и он куда-то пропал, или там в пластилине измазался. И что с ним делать? Вроде непонятно. И тогда я решил, что вот когда-нибудь у меня будет компьютер, и тогда я начну писать. И как только у меня появился компьютер, это там годиков 22, наверное, 23, тогда я понял, что все уже можно. Уже не пропадет, пластилином не измажется. Я тогда еще ошибался. На самом деле, с этого начал писать. Ладно, а скажи, вот как ты вообще пришел к этой идее? И вообще, вот ты сам придумал эту программу? Или тебе как-то это поручили, подсказали? Откуда это вообще взялось? С чего началось? Началось все тоже в детстве. Я уже много раз рассказывал эту историю, и мне до сих пор не верят. Видимо, считают, что это такая придуманная сказка. Однажды в детском саду воспитательница нашей группы, которая просто хотела заняться, видимо, какими-то организационными делами, она знала, что я хорошо читаю, быстро, бегло, вслух, дала мне книжку, посадила перед группой и сказала: «Займи, пожалуйста, аудиторию». Я занял. Потом прошло много-много лет. Я услышал, что организуется некое молодежное неформальное радио в городе Москве. С некоторыми диджеями, которые составляли костяк этого радио, я был знаком уже. И когда я услышал, что вот уже все стартовали, я нашел программного директора тогдашнего этой радиостанции и сказал ему: «Слушай, а чего вот такую замечательную космическую музыку не читать космические рассказы?» После чего познакомился с диджеем Инкогнито, и мы вот начали свою деятельность. Отличная история. Да, не каждый может такой похвастаться. Класс. А что касается вот, кстати, пропажи рукописей, не бывало такое, что уже весь готовый текст каким-то образом мистическим исчезал с харда, или, ну, вообще что-то с компьютером случалось такое, что не поддавалось восстановлению в принципе? Я знаю человека, есть такой писатель, он говорил, что написал два романа, и у него погиб винчестер. Ну, на самом деле, ничего смешного, просто совершенно дикая история, я не представляю, как я бы это пережил. Вот, но у меня такого, к счастью, не было. Я всегда параноился, я всегда это где-то записывал, прятал, копировал. Одно время я писал книжку, и я ее ходил на дискетке, разносил друзьям, создавал директорию Лео и говорил: «Дим, пусть у тебя полежит, ладно? Ну, ты так не читай, главное, не смотри, там не надо так, вот не читай, но пусть у тебя полежит». Вот, и так вот оно постепенно. Сейчас с интернетом стало лучше, потому что можно куда-нибудь там тихенько положить, никому не сказать, и все это. А вот бывало ли у тебя, что вот теряется там целый эфир записанный? В общем-то, нет. Причем, самое интересное, как выяснилось, мы архив для себя с целью того, чтобы как-то потом, впоследствии, может быть, привести это все в надлежащий вид и связаться со всеми авторами, спросить разрешение на официальном уровне это все издать, и чтобы все получили. Это все сейчас делается. Когда мы работали на станции, ну, как-то там настолько все было спонтанно и интересно, что вообще не думалось о том, как же, что будет дальше. И когда впоследствии меня спросили, а можно ли найти записи этих эфиров, выяснилось, что какие-то люди, просто вот энтузиасты, они писали все это практически с первого эфира начиная. То есть... Вот, да, действительно, получается, что наши эфиры никуда не деваются, они где-то существуют. Когда их нужно срочно найти, это, в принципе, возможно сделать через интернет-комьюнити. Есть люди, которые совершенно безвозмездно этим занимаются, они не занимаются продажей, они просто коллекционируют и обмениваются свободно записями, сделанными с эфира. Вот, кстати, да, я тоже хочу сказать большое спасибо этим людям, потому что с помощью таких людей нашлись некоторые песенки, которые когда-то я писал, когда еще работал в ОСП-студии. Они прошли по телевизионному эфиру, после этого, значит, развалы ТВ, каналов, все кассеты пошли под размагничивание, и потом какие-то люди присылали, что вот мы записали с эфира передачу, и вот эта песенка. Я вот, пользуясь случаем, я не думаю, что они слушают сейчас, значит, эфир, но хочу сказать спасибо людям, которые вот это делают и хранят. Да, действительно, энтузиасты — это люди, которые, в конце концов, очень сильно могут помочь, и я вообще за энтузиазм в хорошем смысле этого слова. По возможности даже всегда за то, чтобы энтузиазм как-то был, если не оплачен, то каким-то другим образом оценен. Ну что же, как я уже сказал, надеюсь, что поток авторов в нашу студию не прекратится. Но, тем не менее, мне нужно сделать еще одно заявление в завершении нашего сегодняшнего эфира. В сентябре программа «Модель для сборки» уходит в отпуск. После сентября... Надеемся, что прямо вот 1 октября или какой там ближайший эфир будет, я уж не помню, какой это будет октября, но надеюсь, что вы услышите нас, может быть, не в привычное время, это, естественно, нужно будет узнавать подробнее, я думаю, что какую-то информацию можно будет почерпнуть и на сайте mds.ru, и если у вас будут какие-то вопросы, пишите нам на mds1@pism.net, попытаемся ответить, но, тем не менее, вот весь сентябрь в ночном эфире «Радио Энергия» нас не будет, не пугайтесь. Мы все равно появимся, так или иначе. Ну а сейчас я хотел бы пожелать нашему гостю всего самого-самого наилучшего и не просто больших творческих успехов, а огромных. И к нам вот присоединяется еще Михаил Габович. Да, не могу пройти мимо такого события, как визит уважаемого автора к нам на эфир. Это очень здорово. Я надеюсь, что я сегодня скромно соответствовал тому, что вы услышали. Музыка с лейбла Spirit Zone разнообразнейшая. В основном это были сборники Global Psychedelic Chill Out, части от 1 по 118, шутка включительно. И я всем желаю скорой встречи в эфире. Пока! Пока! Спасибо, Михаил, спасибо, Влад. Счастья и успехов в передаче «Модель для сборки». Надеемся, она к нам вернется как можно скорее. Окей, на этой оптимистической ноте мы завершаем наш сегодняшний эфир. Всего хорошего и до встречи. Пока. Thank you.